Глава 32. Герцог Ди Альмара. В руке Ирмы возник кинжал. Она подскочила к пленнику и вонзила посеребряную сталь тому меж лопаток. «Кровь и песок!» — вырвался у меня. Поверженный упырь рухнул на землю. Он дергался, как в припадке. Черный плащ задрался, открыв голые лодыжки в коротких штанах. С головы сполз капюшон. Вампир, чей облик походил на мальчишеский, высох буквально на глазах. Превратился в мумию и затих. «Сдох!» — с ожесточением произнесла Ирмингрет. Телохранители графини окружили ее широким кольцом, внутри которого оказались и мы. Рене Зиль обнажил шпагу и прикрыл госпоже спину. Хотя бы сейчас от него будет толк. «Проклятый пепел!» Я почувствовал укол в кончиках пальцев, извещающий, что Томас Уэлден коснулся черной магии. Мы ждали боя. Я с Бракемартом и писали в руках. Бран со шпагой и кинжалом. «Господа!» — взмолился Мирбах. «Что происходит?» «Дьявол!» Я зло смотрел на имперца. Ждал, что тот попросит оружие, но посол лишь спрашивал, в чем дело. Оксбургец оглядывался по сторонам, его трясло от страха. «Жалкий трус!» «Только дернись», — пообещал я, — «я сразу прирежу». Нас окружили приспешники низверженного. А посол императора Карла ведь тоже служит возвратившемуся богу. Если только метнется к своим, то получит пулю или сталь. «Либо он тебя прикончит», — Бран кивнул на меня, обращаясь к Мирбаху. «Либо я, но далеко не уйдешь». «Нет, нет, нет, что вы!» Имперец замотал головой и замахал руками. «Замолкни!» Бросил я через плечо, вглядываясь в фигуры в черных одеждах, что появились за деревьями. «Кровь и песок. Они везде, их очень много». «Будет жарко», — пробормотал я. «И не скучно», — осклабился Бран. «Все-таки не заскучаем». Уэлден сбросил на плечи капюшон, явив изувеченную половину лица и ока безумного Ниакра. Инквизитор шептал что-то под нос. И руку даю на отсечение, что на сей раз Томас Уэлден произносит вовсе не молитвы. «Уж лучше нам скучать», — сказал инквизитор, покосившись на предвестника. «Святой отец!» — воскликнул я. «Ты к Ирме, мы рядом!» Инквизитор обжег меня взглядом, но не стал спорить и занял место около вампира. К монаху подтянулся Мирбах. Доктор Зиль, Бран и я взяли их во второе кольцо. Пожиже, чем первые, однако Николас Гард и война чего-то достоят. Я скалился. Сердце колотится в груди и щекочет. Ощущаю, что напряжен, как пружина, но страха нет. Просто жду схватки. И будь что будет. «Николас!» Обернувшись, я узрел не жуткого вампира, а до смерти перепуганную женщину. «Не позволь ему схватить меня!» — взмолилась Сирма. «Кому ему?» Первая моя мысль была о низверженном, чья магия привела сюда нападавших, кем бы они ни оказались. «Герцогу Ди Альмара!» — взор Ирмы бегал по роще. «Бриу Ди Альмара! Он здесь! Это его люди!» Ирма шагнула ко мне. «Вот!» — графиня протянула мне кинжал, которым только что сразила лазутчика. На клинке еще не высохла его кровь. «Убей меня, если...» Она не смогла договорить. Долгая нежизнь Ирмингрет висела на тоненькой нити, которая легко могла сейчас оборваться. И это ужасало высшего вампира. Она боялась, как обычный человек, как слабая женщина. Вернув пистолет в кобуру, я принял кинжал Ирмы. «Проклятие! Вампира можно сразить по серебряной стали и серебряной пулей. Мое оружие бесполезно». «Николас!» Ирма коснулась моей руки. «Ты защитишь меня?» «Убегай! Улетай отсюда, мы задержим их!» «У Ирмы есть крылья, почему не воспользоваться ими?» «Не могу, он настигнет меня!» «Тогда будь рядом!» — сказал я, твердо вознамерившись защитить Ирмингрид, о которой снова думал как о товарище, а своих не бросаем. «Но дьявол! Проклятие! Как сражаться с вампирами простой сталью?» «Держись за спиной!» — предвестник угрюмо смотрел на темные фигуры, что сближались с нами. «Ирма! Прячься за мной или гардом!» «Твоя шпага!» — вырвался у меня. «Чего?» Бран на миг обернулся и недоуменно посмотрел на меня. «Что со шпагой?» Война потряс тонким клинком, коему предрекалось истреблять тысячи тысяч грешников. Обычный на вид шпага, каких не счесть в нашем мире. «Вампиры!» — Твоя шпага сможет разить их?» «Ах, это!» — Бранд хищно оскалился. «Не беспокойся за меня и шпагу!» «Выставь! Выставь пред собой!» Голос Велдена зазвучал глухо. Обернувшись к инквизитору, я встретился взглядом с оком безумца Някра. Почудилось, что это его голос прозвучал мгновение назад. «Но что хочет от меня Томас Велден?» «Выставь пред собой саблю! Да живей ты, соображай! Держи саблю на вытянутой руке! Ты тоже, доктор! Подними шпагу!» Мы подчинились. Покосившись на Рене Зиле, я поразился перемене, произошедшей с ним. Туманы безмолвия исчезли из его глаз. Взор стал пронзительным и жестким. Он без благоговения даже с упреком косился на Ирму. Похоже, она сбросила с него чары, дабы тот вспомнил, с какой стороны держаться за шпагу, и дурман оставил судового врача с погибшего флейта. Можно ли ему доверять? Не вонзит ли шпагу в Ирму? Он уже сделал подобное, когда убил маркизу Даун Ди Регель. Я с сомнением смотрел на доктора и не мог решить, нужно ли что-то предпринимать. Что делать с ним? А, к черту! Нет времени на раздумья. «Замрите!» — крикнул мне Изилю инквизитор. Наши клинки охватил огонь. Необычный, белый, лишенный жара огонь. Три удара сердца, пламя плясало на баркемарте и шпаге доктора. Затем погасло. «Дело сделано!» — выдохнул монах. «Теперь бейте нежить!» «С этим не затянется, проклятый пепел!» — я осклабился. «Уже скоро!» Фигуры в черных плащах все ближе и ближе. Они не торопятся, но давно окружили нас. Сколько же их? Беглый взгляд насчитал десятки и десятки людей герцога Ди Альмара. «А мой?» — Бран показал инквизитору кинжал. «Им тоже надо разить вампиров. Что ж ты молчал?» Святой отец едва ли не зарычал и поднял левый взгляд к небесам. «Вытягивай его перед собой!» Предвестник выставил вперед левую руку с кинжалом, чье острие было направлено в чужаков. Все повторилось. Белый холодный огонь охватил сталь и погас через три удара сердца. «Спасибо, святой отец!» Велден не ответил, только поморщился и глубоко вздохнул. Это заклятие отнимало у него много сил. «Он близко!» — взвизгнула Ирма, и внешнее кольцо из ее людей сжалось. Телохранителей графини Диплери всего 10. Они невольно попятились, когда чужаки двинулись на нас. На одного человека графини приходилось по дюжине противников. Их в самом деле слишком много. В таких же черных плащах и масках, как у телохранителей Ирмы. Вооружены клинками и кинжалами. Пистолей или ружей ни у кого я не заметил. У каждого на плече белая повязка, что озадачило меня. Почему-то казалось, что вампиры легко отличат, где свой, а где чужой. Скорее всего, белые тряпки на рукавах для кого-то другого. Для слуг возвратившегося бога. По виску из-под шляпы сбежала капля холодного пота. Для Ирмы ли уготована эта ловушка, или для меня? «Проклятие золотых слонов!» — выругался война. Люди Ирмы прижались слишком близко к своей госпоже, и нам пришлось встать с ними в один круг, внутри которого остались только Ирмингрет, Велден и давно проглотивший от страха язык граф Мирбах. Трусливый пес. Другой имперец, который также угодил в плен, был кем угодно и даже подлецом, но отнюдь не трусом. Отчего-то вспомнилось о Генрихе фон Герингене. Участь его незавидна. Из тех, кто зашел со мной в запустение, из проклятых эльфийских лесов выбрался только Томас Велден. Но и он не был прежним. «Ты уж придумай что-нибудь», — сказал я, оглянувшись на инквизитора. Он изменился, обретя знания могущественного колдуна, что часто выручали нас. Я надеялся, что заимствованная у Неакра магия не подведет и сегодня. Велден молча кивнул. Инквизитор закрыл свой левый глаз, а на меня таращилось око мертвого чернокнижника. «Чтоб тебя!» Я отвернулся и уставился на нового персонажа в разыгрывающейся драме. Из-за спин фигур в черных плащах, что остановились в трех десятках шагах от нас, появился богато одетый господин. Дородный и высокий, совершенно лысый, обритый наголо с пышной черной бородой, в распахнутой шубе из волчьего меха, поверх расшитого золотом, сверкающего в солнечных лучах камзола. Штаны и сапоги тоже были отделаны золотыми нитями. «Брио Ди Альмара», — сдавленным голосом произнесла Ирма. герцог из Северного Королевства и личный враг графини Ди Плери, приблизился на несколько шагов, дав знак своим людям с места не сходить. «Здравствуй, милая Ирмингрет!» — громогласным басом объявил он, широко раскинув длани. В правой руке он держал трость с бриллиантом на рукояти. Пальцы герцога также были украшены золотыми перстнями с большими камнями. «И тебе не хворать, Брио!» Я восхитился Ирмой. Буквально несколько секунд назад ее чуть ли не трясло от страха, но вдруг смогла возобладать над чувствами и с дерзостью ответить на фамильярные приветствия. «У меня к тебе предложение». «Я знаю, о чем ты скажешь, а лучше подохни прямо здесь». «О-о-о! Вижу, ты ничуть не меняешься. Сколь столетий знают тебя». Герцог вдруг озлобился, его лик на пару мгновений принял обличье вампира. «Сколько веков не прошло, а ты все такая же неблагодарная тварь. Даже не выслушала меня. А ведь я хотел предложить тебе сдаться. Тогда твои люди будут свободны». «Это говорит Брио-лжец? Или тебе больше подходит Брио-предатель?» «Ты редкостная сука, Ирма». Рядом раздался тихий смех. Это веселился Бран. «Высоким слогом изъясняются герцог и графиня», — произнес он. Герцог опустил руки и окинул взором своих людей. Они вдруг разомкнули окружение и явили свою нечеловеческую сущность. Часть из них сорвалась с места размытыми пятнами через несколько ударов сердца. Против нас было только полукольцо из вампиров герцога Ди Альмара, который по-прежнему стоял впереди всех. «Что происходит?» — пробормотал я. «А ты гляди», — ответил мне Бран и усмехнулся. «Они совсем не дураки. Я надеялся, что они в этом чертовом кольце половину своих уложат, но вовремя перестроились. Хотя дело-то не хитрое». Люди герцогов скинули пистоли, что были спрятаны под плащами. Телохранители Ирмы тоже развернулись в линию и подняли огневое оружие. Но сколь мало их, а сколько много привел герцог Ди Альмара. «Ирма, ты видела?» Герцог поднял правую ладонь, и его люди опустили оружие. «У тебя хватит ума прикинуть, сколько серебряных пуль полетит в тебя? Сколько поймаешь ты сама? Как решето будешь? И ты ведь знаешь, что не убежишь. Ни ты, ни твои люди». «Проклятие!» Герцог чертовски прав. Остается уповать на магию Велдена. Только он сможет защитить от залпа. «Святой отец!» — полуобернувшись, прошептал я. «Пистоли сейчас самые опасные». «За идиота меня считаешь?» — взъярился монах. «Ни в коем разе». Я отвернулся и довольно хмыкнул, невольно покосившись на левую руку. Под перчаткой змеиная кожа. Не хочу умирать, чтобы возродиться еще большим чудовищем. Хорошо, что Томас Велден на чеку, его магия прикроет от пуль. «Ирма!» — могучий бас герцога вновь зазвучал в рощице. «Ты язык проглотила? Мое терпение на исходе». «Чего ты хочешь?» «Ты знаешь». Герцог Ди Альмара сделал три шага вперед и, не сдержавшись, растянул лицо в плотоядной улыбке. «Мне нужен твой замок». Ирмингрет снова не ответила. «Отдай замок. Графский титул оставь себе, если хочешь. Но отдай замок», — повторил герцог. «И я позволю тебе и твоим людям покинуть Брешту невозбранно. И ты сейчас уйдешь». Вампир многозначительно замолчал. «Уйдешь», — заговорил он вновь. «Только заплатишь мне одним своим человеком. Кровь за кровь». Графиня Ди Плери тоже вышла из-за линии своих людей. Кто-то из телохранителей Ирмы попытался отговорить госпожу от опрометчивого порыва, но хватило лишь ее мимолетного холодного взгляда, чтобы тот заткнулся. Ирмингрет стояла в двух шагах от меня. Я чувствовал запах ее духов и одновременно ощущал напряжение, что скручивало нервы графини в тугой канат, который может и не выдержать натяжения, а разорваться. Но она еще держалась. Страшилась герцога до спазма в животе, однако не выпускала страх наружу. «А если я соглашусь?» «Это будет прекрасно». «Но все мои люди уходят вместе со мной». Герцог покраснел и, наверное, засопел. Но здесь слышно не было. Зато видно, как распирала его злость, которую должен был держать в себе. Неожиданно Брио Ди Альмара повернулся к нам спиной, будто высматривал что-то среди своих людей. Длилось это недолго. «Умеешь ты уговаривать», — сказал он, снова обернувшись к нам. «Я согласен. Все уходят с тобой. Но только после заключения договора, по которому ты отдаешь замок». «Подпишем бумаги?» Ирма сделала еще один шаг навстречу герцогу. «О, нет!» Он картинно расхохотался, даже за живот схватился. «Не в этот раз. Опять ты обманешь, лживый ты сука!» «Ах, вот как хочешь договориться!» — вспылила Ирма. «Поносим меня перед моими же людьми, и ты говоришь об обмане? Ты, кого прозвали среди наших Брио бесчестным!» Герцог снова рассмеялся. «Но ведь было!» — воскликнул он. «Было!» «Лишний раз!» — зашипела Ирмингрид. «После твоего предательства!» «Довольно!» Веселье сползло с лица герцога. «Ты принимаешь мое предложение?» «Как же мы скрепим сделку?» «Сейчас увидишь, дорогая моя!» Двое людей герцога, что стояли за его спиной, вдруг расступились, пропустив монаха в темной рясе с накинутым на голову капюшоном. Над сердцем у него был вышит белый церковный крест, на синем поле перечеркнутый слева направо красной стрелой. Человек в монашеской рясе ступал, опираясь на посох, закрученный в спираль навершием. Орденский колдун. Приспешник возвратившегося бога. Он открывал порталы, о которых известили фиолетовые огни. «Приспешник низверженного?» Ирма изумилась до предела. «Ты тоже служишь ему?» Сказать, что графиня была поражена до глубины своей проклятой души, не сказать ничего. Но разве она ожидала что-то иное после порталов, которые привели сюда ее давнего врага и сотню его людей? Неужели она не ведала, что значило сияние за деревьями? «Проклятый пепел!» — я тихо выругался. «Вот и приспешник низверженного. Показался, наконец. Знает ли он, что и я здесь? Ведает ли возвратившийся бог, что Николас Гард жив, кровь и песок?» «Рад представить тебе мэтра Клеона!» Герцог был крайне доволен эффектом, который произвело появление орденского колдуна. «Он представляет моего союзника. Правильно я говорю, мэтр Клеон?» Слуга низверженного склонил голову на бок и, прислонив посох к плечу, сложил перед собой ладони домиком. «Святой отец!» — произнес я. «Вижу, Гард!» — ответил Велден. «Его нужно убить первым!» «Понял!» Я сжал рукоять Бракемарта и посмотрел на орденского колдуна. «Не похоже, что он сколь-нибудь интересуется моей персоной. Но тем хуже для него!» «Ирма!» — в очередной раз воскликнул герцог Брио ди Альмара. «Ты снова испытываешь мое терпение!» Графиня горделиво вздернула подбородок и направилась ко мне и Брану. Когда подошла к нам, плечи ее поникли, и взор опустился. «Николас!» Она коснулась моей левой, покрытой чешуйчатой кожей руки. Затем посмотрела на предвестника. «Бран, не позвольте ему захватить меня!» Длинные ресницы Ирмы задрожали, а карие глаза заблестели от влаги. Вампир с немой мольбой перевела взор на инквизитора. «У тебя тоже прошу защиты, святой отец!» — негромко произнесла она. Так, чтобы услышали только стоящий рядом с ней Велден, Бран и я. Ирмингрет прошла мимо меня и предвестника и тоже коснулась инквизитора. Томас Велден поймал взгляд Ирмы и кивнул. Вампир встала подле него, улыбнувшись Ренезилю и, сжав кулаки, закричала. «Ты никогда не получишь мой замок и его силу! Слышишь, ты, сын гиены и шакала!» На рощу легла глухая тишина. Затихла, замерла даже природа. Герцог Брио ди Альмара наигранным жестом развел руки. Похоже, он был большим любителем театральных эффектов. «Что ж», — произнес он. Говорил Брио негромко, однако в безмолвии голос герцога слышен был далеко. «Пойдемте, мэтр Клеон. Ваши услуги понадобятся нам несколько позже». Чернокнижник и высший вампир направились к фигурам в черных плащах с белыми повязками на рукавах. Я слышал, как билось мое сердце, и мне казалось, что его услышит и Бран. «Прикрывай Велдена и Ирму», — сказал я, — «а герцог и колдун — мои».